Глава 23. Сара назначила ему встречу в конце дня в лунопарке. «Лунопарк – самое грустное место на свете. Я обожаю бывать там», – сказала она перед тем, как повесить трубку. Станислав находит ее возле автодрома с бамперными машинками. На площадке одинокий автомобильчик лавирует между неподвижными машинами. Маленькая девочка за рулем смеется каждый раз, когда врезается в незанятую машинку и украдкой поглядывает на мать. «Видишь эту сцену? Здесь такое можно увидеть сплошь и рядом. Поверхностное возбуждение, неоновые лампы, шум, дети, которые пытаются убедить своих родителей, что им весело, родители, думающие о собственном детстве, которое больше не вернется. Потом я возвращаюсь домой, переполненная этой бесконечной грустью, завариваю себе чай, при этом хорошо, если идет дождь, и думаю о всяких ужасах. Каждый раз никогда не угадаешь, в какой именно момент моя душа наконец-то встряхивается. И это здорово». «Что здорово?» «Осознание того, что меланхолия — это привилегия живых». Женщина в будке оператора нажимает на кнопку, и из дымовой шашки валит голубой дым. «И поехали!» — вяло объявляет она осипшим голосом, и Станислав думает про себя, что если бы эхо ленилось, то оно звучало бы примерно так. «Может, пойдем куда-нибудь еще?» Они молча проходят несколько метров до киоска, в котором сгорбился на раскладном стуле мужчина. На улице 12 градусов, но он одет в майку и шорты, будто больше не существует времен года, и, наверное, он прав. Ведь все только об этом и говорят целыми днями. Сара заказывает чуросы. «Знаешь, я долго думала над твоим вопросом», — говорит она. «Мне кажется, что возможностей столкнуться со счастливым случаем становится все меньше и меньше. Я хочу сказать, что чем больше люди все контролируют, чем больше развиваются технологии, тем меньше остается места для счастливого случая. Когда я была маленькой, учительница просила нас пойти нажать кнопку, чтобы прозвенел звонок с перемены. Это делалось вручную и зависело от ее настроения, от разговора с коллегой, от того, как она провела ночь. Существовало множество невидимых течений, которые меняли ход событий. Теперь все автоматизировано, и ровно в 10 часов, что бы ни случилось, раздается звонок. Раньше мир был не таким справедливым. Это правда. Но тогда счастливый случай существовал. Он на самом деле существовал». Старик протягивает ей бумажный кулек со сластями, и Сара откусывает кусочек чуроса. «Когда мы возвращались в класс, мы смотрели на часы и видели, что с тех пор, как мы вышли из него на перемену, длинная стрелка проделала большой путь, и нам казалось, что мы выиграли в лотерею». Она смахивает крошки сахара, прилипшие к губам, и продолжает. «Теперь же мы знаем прогноз погоды час за часом. Навигатор указывает нам самый короткий маршрут. Поисковик в интернете развеивает наши малейшие сомнения. Мы больше неудачливые. Мы больше не неудачливые. Мы просто эффективны». Она ненадолго замолкает, чтобы подумать. «В конечном счете, я не знаю, контролируем ли мы что-либо больше, чем раньше. У нас появилось множество новых инструментов, которые заставляют нас в это верить. Но это не более чем иллюзия. А когда нас постигает неудача, наш мир рушится еще сильнее». Они продолжают идти, пока не доходят до главного аттракциона лунопарка. Бомбер Макс — огромная железная рука, которая на полной скорости обрушивается в пустоту и снова поднимается. Их головы поворачиваются справа налево, пока они следят за окаменевшими от испуга лицами тех, кто заплатил за это удовольствие. Станислав вспоминает фразу, которая попалась ему вчера на бумажке, вложенной в китайское печенье, и не давала покоя весь день. «Жизнь качается, подобно маятнику, между страданием и скукой». Автор Шопенгауэр. Сара идет к кассе, чтобы купить билет, но Станислав не двигается с места. Он всегда ненавидел острые ощущения. «Ну, чего ты ждешь?» «Ничего». Она пожимает плечами. «Если будешь продолжать ждать его, то рано или поздно оно произойдет». Через 5 минут она возвращается, растрепанная, раскрасневшаяся от холодного ветра, со слезинками в уголках глаз. Как ни в чем не бывало, берет кулек с чуросами, который дала подержать Станисласу. Они отправляются в парк рядом с аттракционами, и Сара садится на спинку скамейки. Ей 40, но внезапно кажется, что ей неисчислимое количество лет. «Чего ты больше всего боишься?» Он задумывается. Какой его самый большой страх, если не считать огромных металлических рук, которые раскачиваются над бездной? Он не имеет ни малейшего представления. В детстве он играл в футбольной команде. Гонять мяч вместе с другими детьми — это приносило настоящую радость. В такие моменты ему казалось, что он ни о чем другом не думает, что его мозг окончательно отключился. Ему достался номер 13, потому что он пришел позже всех, и это было все, что осталось в большой спортивной сумке, стоявшей посреди раздевалки. «Никому не нужна была майка с номером 13. Плохая примета», — с вызовом сказал Франк, быстро натягивая майку с номером 11. Станислав промолчал. Он не верил в такие вещи, ни в удачу, ни в неудачу. Он любил числа, любил их все, особенно 13, которая делилась только на единицу и на само себя. Станислав кричал вместе с остальными в раздевалке, хлопал товарищам по команде, плакал в майку, когда не удавался решающий пенальти. Еще он бегал по полю, раскинув руки, как самолет, когда забивал гол, и целовал свой 13-й номер на майке, как это делали, он видел по телевизору другие игроки. Но он не доиграл до конца сезона. Он бросил все в одночасье, без объяснений. Он ничего не ответил матери, когда та спросила, что случилось. Он замкнулся в подростковом молчании, не в силах признаться, что просто тренер сказал ему: «В этом матче ты будешь на замене». Он не вынес того, что станет заменой, и ему было невыносимо от того, что он не смог этого вынести. Целую неделю он промаялся бессонницей. Несколько месяцев спустя на внутренней стороне запястья матери он увидел татуировку с числом 13, который раньше не замечал. Однажды она оказалась там, скрытая под позолоченными браслетами, которые позвякивали при каждом движении. Как давно она там появилась? Он не решался спросить. Он чувствовал себя виноватым, словно что-то упустил, не разглядел ее как следует, в чем мать так часто упрекала мужа. Под числом 13 несмываемыми чернилами был нарисован крест. Нет, не церковный крест. Крестик, как на картах сокровищ. Прошло несколько недель, прежде чем он решился задать вопрос. «Это число, о котором я не хотела бы помнить, но очень боюсь забыть». Вот о чем думает Станислав, когда Сара задает ему свой вопрос. О том случае из своей жизни, который, как ему казалось, он забыл, но который снова всплывает в его сонной памяти. Он решает, что ничего не скажет, что оставит это при себе, но потом его рот открывается, и он произносит: «Я боюсь, что занимаю чье-то место и не занимаю своего». Они идут рядом, по мелкому белому гравию, который хрустит под подошвами, вечереет, и Станислав думает: удивительно, как тяжесть дня ощущается в сумерках. «Несколько лет назад я слышала интервью Франс Галь о ее песне «Резист», — говорит Сара. «Резист» — «Сопротивляйся», — французский. Она рассказывала, что песня ей очень нравилась, и она получала огромное удовольствие от ее исполнения. А потом добавила: «Забавно, но я чуть было от нее не отказалась. Ее могло бы и не быть». Она делает паузу. Станислав ждет, когда она продолжит. «Думаю, именно этого я боюсь больше всего. Мы всегда вспоминаем о вещах, которые не должны были сбыться, а потом все же произошли. Но тогда сколько же существует всего того, что так и не сбылось?» Она остановилась и теперь стоит к нему лицом. В его голове крутится мысль, которая сбивает с толку. Он точно помнит место, которого когда-то касались ее губы, когда он держал ее в объятиях. Он хочет отвести глаза, но она смотрит прямо на него, и он уже не может этого сделать. Ему кажется, что он чувствует колебания воздуха между ними, но он не уверен. Он больше ни в чем не уверен. Свежий ветер обдувает его, но он замечает, что листья на деревьях не шевелятся. Небо такого же оттенка, как ее серые глаза. Люди расходятся по домам, праздник, который так и не начался, уже заканчивается. Все, что осталось в последних кругах аттракционов, это невыполненные обещания воскресного вечера. Что теперь будем делать? Текучая и одновременно плотная стая скворцов взмывает в небо. Это движение тревожит и вселяет надежду. «Если бы я была животным, я была бы птицей», — говорит она. «Но не абы какой, а ласточкой». Ласточка, когда она несчастна, улетает в другие места искать то, чего ей не хватает. А ты знал, что если у голубей бывают культи, то это из-за того, что наши волосы наматываются им на лапки? Видишь ли, в конечном счете в страданиях других всегда есть доля нашей вины. Она замолкает и несколько секунд смотрит на него. Ладно, выбери число от 0 до 10.